Да, майор Рейд доставлял нам уйму хлопот. Однако это было интересно. Мне запало в голову одно из замечаний по ходу брошенных им. До этого я думал насчет крестовых походов. Казалось, что они все-таки отличаются от прочих войн. Он разбил меня на голову и выдал вот что. Требуется доказать. Война и моральное совершенство всегда происходят от одних и тех же причин. Краткое доказательство. Любая война является результатом возросшего демографического давления. Да-да, и крестовые походы тоже. Стоит прикинуть расположение торговых путей, рождаемости, еще несколько факторов. Мораль и все ее правила и нормы вытекают из инстинкта самосохранения. Вести себя в рамках морали значит вести себя в рамках инстинкта самосохранения. И мобильная пехота будет начеку, в полной готовности защищать человечество. Ближе к окончанию курса каждого из нас прикомандировали к боевому кораблю для стажировки под руководством офицеров МП. Это было что-то вроде предварительного экзамена. Корабельный инструктор вполне мог решить, что тебе не хватает чего-либо важного. Ребята либо возвращались, пройдя испытания, либо мы больше их не видели. А некоторые просто гибли. Корабли ведь боевые. Нам было приказано держать вещи наготове. Однажды перед самым обедом вызвали всех старших курсантов из нашей роты. Они ушли даже не поев, а я вдруг оказался курсантом-командиром роты. Как и шевроны рекрут-капрала в учебке, это повышение ничего, кроме хлопот, не обещало. Однако через два дня пришел и мой вызов. С сумкой на плече и в приподнятом настроении я примчался к кабинету коменданта. Меня уже тошнило от бесконечной учебы, когда глаза болят и перестаешь понимать, что к чему, а в классе выглядишь тормозом из тормозов. Несколько недель в боевой обстановке – вот что позарез нужно Джонни. Я промчался мимо новичков в тесном строю, рысивших в класс. У всех был угрюмый вид. Обычное дело, когда курсант начинает понимать, что, может быть, я ошибся, пойдя в офицеры. Я запел и остановился только у дверей кабинета. Двое других были уже здесь. Курсанты Гассан и Бирд. Гассан по прозвищу Янычар был самым старшим в классе и выглядел в точности как джин, которого рыбак выпустил из бутылки. А Бирд ростом был чуть больше воробья и не внушал никакого почтения. Мы были допущены в святая святых. Комендант сидел в колесном кресле. Он всегда сидел в нем, исключая воскресные смотры. Ходить ему было тяжело. Однако это не значит, что на глаза он показывался редко. Бывало, стоишь у доски, решая задачу, оборачиваешься и видишь кресло у себя за спиной. А полковник Нильсон внимательно разглядывает твои ошибки. Он не прерывал урок, когда входил в класс. Для дежурных был специальный приказ не командовать смирно, но приход его все равно сбивал с толку. Было такое впечатление, что он способен находиться в полудюжине мест сразу. Комендант имел постоянный чин генерала флота. Да-да, именно тот самый Нильсон. Полковником он был временно, до вторичной отставки и только ради того, чтобы иметь возможность занять должность коменданта училища. Я как-то спрашивал о нем бухгалтера. И тот сказал, что верно, коменданту платят только как полковнику, хотя стоит ему уйти в отставку, и с того же дня ему пойдет генеральское жалование. Что ж, как говаривал Эйс, всяк бывает. Я и представить себе не мог, надо же, отдать половину жалования за сомнительную привилегию объезжать табун курсантов. Полковник Нильсон поднял взгляд и сказал: «Доброе утро, джентльмены. Присаживайтесь». Я сел, но удобнее мне от этого не стало. Полковник подъехал к автомату кофеварки, поставил в него 4 чашки, а потом Гассан помог ему донести их до стола. Кофе не хотелось, однако не пристало курсанту отвечать отказом на гостеприимство начальника. Он отхлебнул кофе. «Здесь у меня ваши назначения, джентльмены, и ваши временные патенты. Но я хочу убедиться, что ваш статус ясен вам до конца». На этот счет нас уже инструктировали. Офицерами мы были лишь в той мере, в какой это требовалось для практики и проверки. Временно сверх штата на правах стажеров. самыми младшими, постоянно поправляемыми, совершенно никому не нужными и катастрофически временными. Если вернемся назад, опять станем курсантами, а можем и вылететь в любой момент, стоит экзаменатору пальцем шевельнуть. Нам временно присвоили третьих лейтенантов, чин нужной армии не больше, чем рыбий зонтик, то есть как раз между сержантами и настоящими офицерами. Это нижняя точка офицерского состава. Если кто-то салютует третьему лейтенанту, это значит, что в казарме слишком тусклое освещение. «В ваших патентах написано «третий лейтенант», — продолжал полковник Нильсон. «Но на платежной ведомости это не отразится, и к вам по-прежнему будут обращаться мистер. Единственное изменение в форме — звездочка на плече, даже меньше, чем знаки различия для курсантов. Вы продолжаете обучение до тех пор, пока не выяснится, что вы готовы стать настоящими офицерами». Полковник улыбнулся. «Как, по-вашему, зачем вообще производить вас, третий лейтенант?» Я и сам удивлялся. Для чего нам эти липовые патенты? Конечно, в учебнике было написано... «Мистер Бёрд, чтобы поместить нас в командную структуру, сэр». «Именно». Полковник подкатил к схеме организации командования на стене. Обычная пирамидка, командование училищем сверху донизу. «Посмотрите!» Он указал на квадрат по горизонтали, соединенный с его собственным. В нем было написано «Пом коменданта мисс Кендрик». «Джентльмены, мне было бы весьма нелегко руководить училищем без мисс Кендрик. Ее голова — настоящий компьютер, регулирующий все нужные сведения по мере поступления». Он нажал кнопку на подлокотнике и сказал в пространство: «Мисс Кендрик, каковы успехи мистера Бирда в области военной юриспруденции за последний период?» Ответ последовал немедленно. 93%, комендант». «Благодарю вас. Видите? Я подписываю любой документ, завизированный мисс Кендрик. Я и не подписывал бы их вовсе, но было бы очень неловко, если бы в один прекрасный день ревизия установила, что мисс Кендрик слишком часто подписывается моим именем, а я этих бумаг даже не вижу. Скажите, мистер Бирд, если я вдруг, не дай бог, умру, сможет ли мисс Кендрик вести дело самостоятельно?» «Ну как?» Бирд, похоже, был озадачен. «Я думаю, с повседневными делами она при необходимости спра...» «Она не сможет сделать ничего!» — загремел полковник. «Пока полковник Чонси не прикажет ей. Мисс Кендрик женщина умная и, в отличие от вас, понимает, что в структуре подчинения не находится и, стало быть, не имеет никакой власти. СП — не просто слово, оно также ощутимо, как удар по лицу. Если я пошлю вас в бой в качестве курсантов, вы в лучшем случае сможете передавать дальше чьи-либо приказы. И если ваш комвзвода получит искупление грехов, а вы отдадите приказ рядовому, хороший, осмысленный, мудрый приказ, вы все же будете неправы, отдавая его. А рядовой пойдет под трибунал, если подчинится вам. Потому что курсант не может находиться в структуре подчинения. С точки зрения армии у него нет звания, он не является военным. Он лишь ученик, готовящийся стать солдатом или офицером. Несмотря на то, что он подчиняется армейской дисциплине, он человек гражданский, и поэтому... Короче говоря, ноль. Никто и звать никак, если курсант даже не состоит на службе. Полковник. Слушаю вас, молодой человек, мистер Рико. Я и сам себе удивился, однако сказал: «Но если мы не состоим на службе, значит, мы не МП, сэр?» Он посмотрел на меня. «Вам это не нравится?» «Ну, я не уверен, что мне это нравится, сэр. Мне это совсем не нравилось. Я чувствовал себя хуже, чем голым». «Вижу». Недовольным он не выглядел. «Ты, сынок, оставь уж мне заботы о вопросах юриспруденции. Но это приказ. Формально вы к МП не относитесь. Но МП вас не забыла. МП не забывает своих, где бы они ни были. Если вы вдруг сию же секунду погибнете, то в крематорий отправитесь как второй лейтенант МП Хуан Рико. Мисс Кендрик, с какого корабля прибыл к нам мистер Рико? С Роджера Янга, сэр. Спасибо. Корвет Роджер Янг, второй взвод роты Джордж 3-го полка 1-й дивизии «Дикобразы». Произнес он это все с видимым удовольствием, без шпаргалок, разве что ему подсказали. «Хорошая часть, мистер Рико, гордая и сильная. И ваш последний приказ мы перешлем. Его зачитают под барабанную дробь, и именно так будет выглядеть ваше имя в мемориальном зале. Вот для чего мы производим погибших в офицеры, сынок. Чтобы их можно было воссоединить с товарищами».